Где эмоции, там и мысли. Мы много говорили о работе с эмоциями и о том, как они часто становятся следствием неверного толкования ситуации, то есть возникших у нас мыслей. Поэтому напоследок поговорим о них чуть подробнее. Для людей, переживших травматические события, характерны следующие особенности мышления. Избирательное внимание к сигналам, связанным с угрозой. Оно ведет к чрезмерной концентрации на любых потенциальных опасностях при игнорировании нейтральных или положительных стимулов. Повышенная бдительность, чрезмерное внимание к возможным угрозам. Тенденция интерпретировать неоднозначные или нейтральные события в негативном и угрожающем ключе из-за прошлого опыта. Всему этому способствуют свойства нашего мозга, всех людей вообще, делать определенные виды когнитивных ошибок, которые ведут к искаженному восприятию и интерпретации информации. Представьте себе, что у вас есть старые солнечные очки, которые прошли с вами долгий путь. Их потрепала жизнь, они поцарапались, где-то заляпались, стекла стали мутными и начали искажать изображение. Но вы так свыклись с ними, что не готовы купить новые, так все время и носите, не снимая. Мир для вас становится более мутным, размытым и искаженным, чем если бы вы посмотрели на него без очков. Очки и есть ошибки мышления, а невозможность их снять создает массу проблем с восприятием реальности. В контексте травмы на реакции могут повлиять несколько когнитивных ошибок. Запишите те из них, которые вы замечаете у себя. Катастрофизация. Склонность предвосхищать и преувеличивать негативные последствия, воспринимать текущие ситуации более страшными, чем они есть на самом деле. Например, вы поругались с партнером, а мышление исказило проходную ссору до расставания и смерти в одиночестве. И вы думаете и чувствуете так, как будто худшее уже произошло. Персонализация. Обвинение себя в травмирующем событии или чувство ответственности за все и вся. Мифы о короткой юбке и вызывающем поведении жертв сексуализированного насилия, примененные к самим себе, это пример персонализации. Плохая погода, которая испортилась именно потому, что вам надо было выйти на улицу, еще один более универсальный случай. Чрезмерное обобщение. Обширные негативные выводы о себе, других людях или мире, сделанные на основе травмирующего опыта. Например, все мужчины опасны, а секс всегда предполагает насилие. Дихотомическое, черно-белое, мышление. Видеть в ситуации либо только хорошее, либо только плохое, без учета оттенков и нюансов. Например, упрощенное представление о себе, либо «я все делаю правильно», либо «я худший человек на свете». Замечать свои ошибки мышления очень важно, потому что любое конкретное событие имеет для нас ровно то значение, которое мы ему придаем. Техника проверки фактов отлично помогает работать с ошибками мышления, дает опору под ногами и помогает увидеть разницу между реальностью и мыслями, обусловленными пережитым опытом. Рубрика «Эксперименты». Все перечисленные практики отлично помогают посмотреть на ситуацию иначе, но порой работать с мыслями только в своей голове недостаточно. Мы нуждаемся в подтверждении или опровержении наших убеждений в реальном мире через практику. В этом нам помогают поведенческие эксперименты. Мы формулируем гипотезу о мире, которая у нас есть, составляем план опыта для ее проверки, проводим наши исследования и осмысляем выводы. В результате мы можем либо поменять свои убеждения, либо доказать себе, что все поняли правильно. Давайте обсудим, как провести такой эксперимент. Шаг первый. Выявляем убеждения. Запишите убеждения, которые у вас есть о себе и о других людях. Попробуйте разделить их на представления о людях в целом, о знакомых, о друзьях, о членах семьи, о партнерах. Запишите также, чего вы избегаете делать из-за своих убеждений. Настя думала о себе как о никчемном человеке, который не должен доставлять другим людям никаких неудобств. В ее жизни были сексуализированное насилие и травля. На основе этого опыта она пришла к выводу, что ей нужно быть незаметной при общении с людьми, не привлекать внимания, не спорить. Она всегда была вежливой, податливой, старалась всем угодить. В какой-то момент началась депрессия. Сил на такую работу хватать перестала. Она закрылась дома и прекратила общение со своим крошечным социальным кругом, состоявшим из сестры и подруги. Ее убеждение о себе: «Я никчемная, я не должна доставлять неудобства окружающим, я не должна привлекать внимание». Ее убеждение о других людях: «Мне сделают больно, если я доставлю неудобства. Меня осудят за мои эмоции. Надо мной будут смеяться». Вот список того, чего Настя избегала из-за перечисленных убеждений. Выходить из дома, общаться с мужчинами, контактировать с пьяными людьми, громко смеяться, громко разговаривать, носить яркую или женственную одежду, посещать новые места, ходить туда, где много людей. Шаг второй. Планируем эксперимент. Давайте попробуем создать экспериментальную ситуацию, которая может показать, верны ли ваши убеждения о себе и других. Для начала нам нужно сформулировать гипотезы для проверки. Первым делом мы с Настей попробовали оценить, насколько она верит в свои убеждения по шкале от 0 до 100, где 0 — не верю в эту гипотезу, а 100 — это точно соответствует действительности. Вот что у нас получилось. Я не должна доставлять неудобства — 100%. Я не должна привлекать внимание — 80%. Мне сделают больно, если я доставлю неудобства — 100%. Меня осудят за эмоции — 70%. Надо мной будут смеяться — 80%. Выберите для себя те убеждения, в которые вы верите больше всего. Дальше надо превратить их в проверяемые гипотезы, то есть сделать так, чтобы их можно было подтвердить или опровергнуть в ходе эксперимента, ориентируясь на наблюдаемое поведение окружающих и другие факты внешнего мира. Первая гипотеза, которую мы сформулировали с Настей: «Если на меня обратят внимание, надо мной будут смеяться». Ее легко проверить. Если Настя привлечет к себе внимание каких-то людей, и они засмеются, значит, так и есть. Если смеха не будет, то гипотеза неверна. Перевести убеждение «я не должна доставлять неудобства» и «мне сделают больно» в гипотезу было уже сложнее. Сами по себе они не дают понимания, на что смотреть и что измерять. Важно прояснить, что значит «доставлять неудобства» и «сделают больно». Настя выделила для себя, что «доставлять неудобства» — это своими действиями отвлекать людей от их дел без их согласия. Например, спросить дорогу у прохожего предполагает согласие человека ее показать, а вот прослушивание громкой музыки в автобусе действительно создает дискомфорт для окружающих и не предполагает права выбора. Причинение боли Настя решила определить как физическую агрессию. Толкнут — ударят. Или вербальное нападение — накричат, обзовут. Таким образом, у нас получилась вторая гипотеза. Если я отвлеку людей от дел без их согласия, они нападут на меня физически или вербально. Сформулировав гипотезы и убедившись, что они проверяемы, мы переходим к планированию эксперимента. Эксперимент предполагает искусственное создание ситуации, где мы можем в безопасных и контролируемых условиях проверить верность гипотез. Наша задача — придумать реальные ситуации, в которых мы можем оценить гипотезы на реалистичность. Лучше запланировать ситуации, которые заставят вас чувствовать дискомфорт на 40-50% и не выше. Начните с мозгового штурма, чтобы набросать как можно больше идей. Проверяемые гипотезы Насти. Если на меня обратят внимание, надо мной будут смеяться. Если я отвлеку людей от дел без их согласия, они нападут на меня физически или вербально. Идеи для эксперимента. Попросить сестру вместе погулять в парке или идти посередине дороги, где я могу мешать пройти другим людям. Дискомфорт 30%. Попросить сестру поехать вместе в центр и гулять посередине дороги. Дискомфорт 40%. Пойти гулять с сестрой и громко разговаривать во время прогулки. Дискомфорт 50%. Пойти в магазин и громко разговаривать в наушниках по телефону. Дискомфорт 80%. Дальше нужно выбрать одну идею, соответствующую уровню дискомфорта на 40-50% и реалистичную в исполнении. Настя выбрала для эксперимента идею пойти гулять с сестрой и громко разговаривать с уровнем дискомфорта в 50%. Выбрав гипотезу и идею для эксперимента, важно сделать прогнозы. Что, как вы думаете, произойдет во время эксперимента? Опишите свое возможное состояние и реакции. Реакции других людей. Как вы узнаете, что прогноз исполнился? Запишите свои предположения. Укажите, насколько вы верите в них, от 0 до 100%. Прогнозы Насти. Мне будет тревожно на 100%. Вера в мысль — 100%. Будет стыдно на 100%. Вера в мысль — 90%. Сестра начнет издеваться. Будет специально очень громко разговаривать. Вера в мысль — 80%. Сестра убежит и бросит меня одну. Вера в мысль — 30%. Сестра тоже начнет стыдиться. Вера в мысль — 50%. Люди будут оборачиваться на нас. Вера в мысль — 80%. Люди будут кричать нам вслед. Вера в мысль — 70%. На следующем шаге стоит записать все подробности и детали планируемого эксперимента. Какой эксперимент проверяет ваш прогноз? Что вы станете делать? Где? Когда? Как долго? С кем вы будете? Как вы узнаете, что эксперимент удался? Укажите как можно больше деталей. Настя запланировала пойти гулять в парк около дома сестры вместе с ней на следующий день. Решила гулять по главной аллее парка и 20 минут громко разговаривать о планах на лето, наблюдая за своим состоянием и реакциями прохожих. Шаг 3. Эксперимент и выводы из него. Теперь мы проводим эксперимент, как запланировали, а затем фиксируем его результаты. Что произошло? Сбылись ли прогнозы? Были ли прогнозы точны? Насколько вы верите в гипотезы на основе своих наблюдений? Настя сходила на прогулку и выполнила свой план. После 20 минут громкого разговора она записала в заметках телефона по горячим следам реакции людей, которые показались ей важными, а еще отметила, как она себя чувствовала в начале, во время и сразу после окончания эксперимента. После чего она вернулась домой и рядом с каждой гипотезой написала новый процент, отражающий ее веру в эти мысли, и свои комментарии. Результаты Насти. Было тревожно на 100% по дороге в парк. После того, как начали разговаривать, тревога снизилась до 70%, и к концу прогулки была уже 30%. Вера в первоначальную мысль — 30%. В первые минуты было стыдно на 100%, затем уровень стыда снизился до 30%. Вера в первоначальную мысль — 30%. Сестра поддержала разговор и разговаривала так же громко, как и Настя. Вера в первоначальную мысль — 10%. Сестра не убежала. Вера в первоначальную мысль — 0%. Сестра сказала, что в первые минуты ей было неловко, но не страшно. Вера в первоначальную мысль — 30%. Несколько проходивших мимо людей окинули их взглядом. Вера в первоначальную мысль — 60%. Никто не кричал и не вел себя агрессивно, вербально или физически. Вера в первоначальную мысль — 30%. Шаг 4. Выводы. На основе результатов Важно сделать выводы, которые объединят прогнозы и результаты, а еще помогут понять, чему вы научились во время эксперимента и насколько вероятно, что ваши прогнозы оправдаются в будущем. Настя сделала выводы, что ее ожидания от людей не соответствуют реальности. Она привыкла не выходить из дома, а если выходила, то мелкими перебежками передвигалась в магазин или на учебу. Не смотрела людям в глаза, старалась быть незаметной. Хотя ей было страшно и сложно пойти на эксперимент, ей удалось показать себе, что люди в реальном мире могут отличаться от образа, который она создала. Организуя посильные эксперименты, которые покажут, что мир относится к вам нейтрально, вы получите новый опыт, который поможет поменять убеждения о себе и о других, а следом и ваши эмоции. Избавляясь от своих старых представлений, вы приобретете больше гибкости и свободы и сможете отказаться от привычных и не самых полезных способов защитить себя — враждебности, избегания или угождения другим. Подытожим. Чтобы провести эксперимент, вам потребуется следующее. Первое. Выявить собственные убеждения о себе и о других. Второе. Переформулировать убеждения в проверяемые гипотезы. Третье. Придумать эксперименты, в которых гипотезы можно проверить. Четвертое. Выбрать одну идею для эксперимента, где уровень дискомфорта будет от 40 до 50%. Пятое. Сформулировать прогнозы, как пройдет эксперимент. Шестое. Спланировать эксперимент во всех подробностях. Седьмое. Провести эксперимент. Восьмое. Проанализировать результаты. Сопоставить прогнозы и реальные наблюдения. Оценить верность прогнозов. Девятое. Сделать выводы, насколько ваши убеждения соответствуют результатам и о чем это говорит. Десятое. Ура! Вы великолепны! Придумайте еще миллион экспериментов и выберите самые интересные. Исследования прогнозов и их проверка учат, что наши предсказания могут быть ложными. А лучший способ сделать что-то — это взять и сделать. Да, могут потребоваться время и силы, но маленькие шаги в верном направлении приведут к впечатляющему результату. Выводы. Первый. Эмоции — это комплексные реакции нашего организма, которые позволяют за секунды подготовиться к действию в соответствии с ситуацией. Второй. При КПТСР эмоции становятся очень сильными, болезненными, затапливают сознание. Некоторые люди справляются с этим при помощи ухода в эмоциональное онемение, другие подавляют эмоции, проявляют агрессию, идут на риск или вредят себе собственным поведением. Третий. Иногда одни неприятные эмоции помогают нам избежать столкновения с другими, еще более неприятными. Четвертый. Когда эмоции зашкаливают, помочь себе можно, воздействуя непосредственно на нервную систему через дыхание, физические упражнения, расслабление мышц или воздействие холодной воды. Пятый. Концентрация на интенсивных сенсорных ощущениях помогает выходить из интенсивных эмоциональных состояний и прерывать эпизоды диссоциации. Шестой. Распознавание собственных эмоций, изменение отношения к ним и сопоставление эмоций с фактами помогают менять наши чувства в разных ситуациях. Седьмой. Если наши эмоции не соответствуют фактам внешнего мира, для того, чтобы изменить их, нам нужно поменять мысли, которые их вызвали. Есть разные способы сделать это, но самый наглядный — при помощи экспериментов.